Глава шестая. Утром Пол сразу вскочил с кровати. Клэм уловил приятное волнение хозяина и поспешил за ним на кухню, виляя хвостом. «Сегодня особенный день, а, малыш?» — сказал мальчик и потрепал его по голове. В последнее время он чаще разговаривал со своим псом и замечал, как тот иногда подмигивает или кивает в ответ. Мама обычно планировала за него весь день, но тут вдруг ослабила хватку. Настроение у нее поднялось, она больше улыбалась и меньше ругалась. Может, из-за начала летних каникул. Или благодаря тому, что тетя Вики подарила им бассейн. Когда Пол спросил, можно ли ему поиграть во дворе, она сказала: «Знаешь, я очень тебя люблю, поэтому не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Ты ведь помнишь, что сегодня вернутся рабочие. Лучше наблюдай за ними из окна, хорошо?» Мама произнесла это с широкой улыбкой, словно Пола должно было порадовать такое предложение. «Хорошо», — сказал он, и тут ему в голову пришла блестящая мысль. «А в гараж можно сходить? Я думал накачать шины и почистить спицы на велосипеде». Он никогда в жизни не накачивал шины и даже не представлял, как полагается чистить спицы. Но в целом ложь была удачная, и Пол очень гордился тем, как быстро она пришла ему в голову. Какой же он хитрец! Мама на секунду задумалась, а потом сказала: «Да, только убери все за собой, иначе папе будет неудобно заехать, когда он вернется». «Ага, конечно», — обещал Пол. «Все уберу». На этом и договорились. Всего через пару минут приехали рабочие, и мама вышла их встретить. Пол смотрел в окно, как она показывает на котлован, а бригадир кивает и улыбается. Видимо, они в чем-то согласились. Мама отошла, чтобы не мешать им доставать оборудование. Здорово, что сейчас она не следила за тем, чем занимается Пол, но все-таки ему следовало поспешить. Мама могла в любой момент заглянуть в гараж, проверить, не нужна ли ему помощь. Само собой, будет неловко, если она застанет его со шкатулкой, а не велосипедным насосом в руках. Пол набрал ведро воды и схватил пару тряпок для уборки. Клэм наблюдал за ним с большим интересом. «Ты со мной?» — спросил Пол. Пес тихонько заскулил в ответ. Наверное, это означало «да». В гараже Пол отодвинул велосипед от стены, поставил рядом с ним насос и набросил тряпку на сиденье. Так у него все будет готово, и он успеет сделать вид, будто занимается колесами, если мама вдруг войдет. Затем Пол развернул брезент и с облегчением отметил, что шкатулка лежит в самом центре, на том же месте, где он ее и оставил. Мальчик отнес ее к велосипеду, а брезент вернул на полку. Клэм все ходил кругами, но вскоре утомился и лег на пол рядом с хозяином. Конечно, в идеале шкатулку надо было обдать водой из шланга, но Пол боялся ее испортить. Да и мама пришла бы на шум. От нее ничего не скроешь. Оставалось довольствоваться тем, чтобы смочить тряпку и как следует протереть шкатулку. Вскоре слой грязи отошел, и Пол ахнул. Она выглядела прямо как пиратский сундук с округлой крышкой и металлическими ручками. А лента, которая ее обхватывала, на самом деле была крепким ремнем с пряжкой. Пол усердно натирал шкатулку, то и дело окуная тряпку в ведро. Вода там быстро потемнела, но его это не беспокоило. Вдруг послышались мамины шаги. Пол спрятал шкатулку себе за спину, схватил чистую тряпку и потянулся к колесам велосипеда. Как раз в эту минуту мама вошла и спросила: «У тебя тут все в порядке?» «Да, мам», — пробормотал Пол, делая вид, будто сильно увлечен. Вообще, если честно, спицы и правда стоило протереть. Они покрылись пылью, а на заднем колесе мерцала паутина. «Клэм тебе не мешает? Я могу его забрать». Пес жалобно взглянул на хозяина, словно говоря: «Пожалуйста, не прогоняй меня. Я хочу остаться с тобой». «Не надо, с ним веселее», — ответил Пол, и Клэм благодарно взмахнул хвостом. «Ладно, если что, зови. Я пока займусь стиркой». Дверь закрылась, и Пол тут же отодвинулся от велосипеда. «Чуть не попались, а, приятель?» — сказал он псу и снова повернулся к шкатулке. Осторожно расстегнул ремень, снял и отложил в сторону. «Вот он, момент истины, Клэм. Сейчас мы узнаем, что там». Пес вскочил на лапы и подошел ближе. Пол откинул крышку, и петли громко скрипнули. Мальчик заглянул внутрь и разинул рот от удивления. «Ух ты!» — воскликнул он и повернулся к Клэму. «Смотри, вот это да!»